И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земный и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Горят костры мирского наслаждения, горят во тьме холодной и сырой. Кто изнемог под бременем мучения, в ком не угасли светлые стремления, идут туда шумящие толпой. Но слаб огонь, он их не согревает, а ближе жжет протянутые руки, он только издали приветливо мерцает, он лишь тоску по-лучшему рождает. При нем сильней страдания и муки. Что же ты стоишь на грани дня и ночи, как будто бы не знаешь, что избрать? Зачем во тьму с тоской смотрят очи? Кострам ли вновь идти ты реться хочешь? Или солнце вечное не стало уж сиять? Во мраке все обманчиво и ложно, путь будто чист, но полон он камней. Все счастье мира тленно и ничтожно, и трудно, а порою невозможно найти прекрасных, преданных друзей. Есть чудный друг, сияющий, как пламень, не придает он внешний блеск и лоск, но силу теплоты мы испытали сами. Он сердце гордое и твердое, как камень, согрев, смягчает вдруг и делает, как воск. Страдаешь ты, лицо твое уныло, в очах тоска и полный-полный слез. Ты изнемог, но в солнце вечном сила, оно ведь тьму навеки победило. То солнце правды и Иисус Христос. Нет, не желай веселья земного, беги от вихря знойного страстей, тьма ждет тебя и погубить готова. О, не тянись к отверженному снова, тепло обманчиво мерцающих огней. Иоанн Креститель, истинный друг Иисуса. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, написал Соломон. Это очень старая и неизлечимая болезнь. Возникла она где-то в небесах, в сердце Люцифера, светоносца, так значит его имя, и, начиная от Каина, свирепствует по всей земле до настоящего времени. Она проникает во все области человеческой жизни, но выглядит наиболее страшной и обезображивающей человека, когда действует в области религиозной. Из религиозной зависти Каин убил своего брата Авеля. Из религиозной зависти был бунт в израильском стане против Моисея и Аарона. Из религиозной зависти Аарон и Мариам упрекали Моисея. Из религиозной зависти первосвященники Анна и Каиафа предали Иисуса из Назарета римскому прокуратору Пилату. Из религиозной зависти происходили споры между отцами церкви, сзывались и расходились соборы, устраивали преследования инакомыслящих, возникала святая инквизиция и тому подобное. И теперешние преследования верующих в разных странах производят с религиозным фанатизмом изуверов не в защиту отцовских преданий или постановлений, а в защиту научного атеизма. Бедна и ничтожна та вера, которая насаждается принудительными мерами. А коренной причиной этих мер является зависть, что другие имеют большее влияние на народ, нежели они. Жалоба учеников Иоанна Крестителя. Пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Не скрывается ли за этими словами просьба, чтобы Иоанн Креститель запретил Иисусу крестить и удержал от него народ? Если бы дело зависело от учеников Иоанна, то они бы это сделали и даже радовались бы, что защитили репутацию своего учителя. На самом же деле они защищали свое привилегированное положение при Иоанне Крестителе, глубоко не задумываясь над самой сущностью его служения Богу и израильскому народу. Добавочное свидетельство Иоанна об Иисусе. Иоанн Креститель напомнил взволнованным и возбужденным: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Ему должно расти, а мне умоляться. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Если в сердце Иоанна Крестителя возникла какая горечь или обида, то не от того, что Иисус более приобретает учеников и крестит, нежели он, а от того, что люди не принимают свидетельства Иисуса, который есть выше всех, потому что он приходящий с небес. Принимающий свидетельство Иисуса проявляет убеждение, что Бог истинен, что Бог держал свое обетование, данное Аврааму, и послал Сына Своего в мир, чтобы мир спасен был через Него. И это спасение дается только по вере в неизменность и силу Божьего обетования. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Такого сильного и определенного свидетельства Иоанна Крестителя об Иисусе ученики его не ожидали. И в этом свидетельстве звучал некоторый упрек их личному неверию и скрытой зависти. Последняя забота Иоанна Крестителя. За свое смелое и верное служение Богу Иоанн Креститель удостоился того, что царь Ирод посадил его в тюрьму. Евангелисты говорят, что это было сделано для прекращения упреков за Иродиаду, жену брата своего Филиппа, которую Ирод увез из Рима. Иосиф Флавий написал, что Ирод заключил Иоанна Крестителя в тюрьму, боясь его великого влияния на народ. Вполне возможно, что Ирод сделал это из разных побуждений. После некоторого пребывания в тюрьме Иоанн Креститель послал двоих из учеников своих к Иисусу сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Одни думают, что в тюрьме великий пророк упал духом, забыл виденное и слышанное с неба об Иисусе, впал в сомнения, но благоразумно решил избавиться от этих сомнений, послал узнать, воистину ли Иисус Мессия, Сын Божий. Однако слова «ожидать нам другого» свидетельствуют не столько о сомнении Иоанна Крестителя, сколько о сомнениях его учеников. Он послал их, чтобы они пришли к твердому убеждению. Ученики Иоанна пришли к Иисусу с вопросом, но вместо ответа он показал им великие дела, а потом сказал: «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится мне». Посланные возвратились к Иоанну со свидетельством об Иисусе. Но возвратились ли они потом к Иисусу и последовали за ним, неизвестно. Блаженство веры в Иисуса было к ним так близко. У многих, однако, Господь Иисус сказал и говорит теперь: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». И ко всем обращается с призывом: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Аминь».